Лика Родина. Героини, из которых мы выросли. Как царевна-лягушка, блондинка в законе и русалочка сформировали нас и мир вокруг. Читают Лика Родина и Ольга Поторочина. Посвящение. Эта книга посвящается героиням, из которых выросла я. Моим маме и бабушке, Ирине и Валентине Родинам. Предисловие. Мы знаем множество историй о героях. О тех, кто отважно шел в битву, завоевывал территории, спасал принцессу и возвращался домой, а после получал почести, полцарства, уважение и почет. Когда я росла, то слышала много историй о героях. Мы их проходили в школе, читали про них мифы и сказки, а на уроках истории мы наблюдали, как мужчины королевской крови вершили судьбы целых наций. Но что все это время делали женщины? Сидели в ожидании спасения? Надеялись, что если они будут достаточно хозяйственными и покладистыми, то однажды прекрасный принц обязательно постучит в их дверь? Культура долгое время отводила женщине второстепенную роль. Да, эта роль могла быть разной — от заботливой мамы или няни, которая всегда приласкает уставшего героя по возвращению домой, до обольстительной злодейки, которая будет сопротивляться, но в итоге все равно упадет в объятия к мужчине и признает свое поражение. Не густо, не правда ли? Сейчас мы видим все больше историй о сильных, волевых, независимых, а главное, самобытных женщинах. Мы смотрим про них кино, следим за ними в социальных сетях, а может быть, каждое утро видим в зеркале. Мы сами стали этими женщинами, собственными героинями, которые пускаются в приключения, даже несмотря на непонимание или даже протест окружающих. Когда я задумала написать эту книгу, я долго не могла определиться с названием. Все оказалось недостаточно емким или понятным, или интригующим. Но в итоге мы остановились на названии «Героини, из которых мы выросли». Оно может быть не лучшее из всех возможных, но, на мой взгляд, очень точно передает главную задумку. Мне очень хотелось показать, что мы, женщины, не одни. И пусть в детстве или в молодом возрасте нам никто не рассказывал, как обрести собственную силу, мы, вольно или невольно, опирались на то, что у нас не отнять, на культуру. На сказки, которые нам читали мамы или бабушки, на кино, которое мы смотрели вместе с подружками. Все это оставило на нас след, сформировало нас теми, кем мы являемся. И в основной части я предлагаю вспомнить, что это были за героини. Какие-то из них вам могут понравиться, иные могут разочаровать. Кто-то будет вызывать восхищение, а кто-то — глухую боль. Вероятно, вы не всегда будете согласны с написанным, и это нормально, ведь это и ваши героини тоже. Всего в книге три части, и в каждой из частей три главы — славянские сказки, европейские сказки и американское кино. Вы можете читать их подряд или выбирать те, которые вам наиболее интересны. У каждой из глав будет свой музыкальный эпиграф, который, я надеюсь, добавит необходимой атмосферы перед погружением в новую историю. Также в третьей части я подробно разбираю фильмы. Если вы не смотрели их, то я предупреждаю вас о спойлерах. Но, может быть, перед или после чтения главы вам захочется их пересмотреть. Заваривайте чай, наливайте лимонад и добро пожаловать в путешествие по историям таких знакомых нам героинь.